Глава 26. Всю эту неделю я чувствовала в себе небывалую легкость. Мы с Веспером не обсуждали произошедшее, однако украдкой встречались взглядами, невзначай легко касались друг друга, а редкие перешептывания заставляли сердце биться чаще. Драван игнорировал все это по причине раздражения или из вежливости, я не знала. Впрочем, это не имело значения. Я была благодарна. Три человека вдруг стали очень неудобным числом. Мы ехали весь день и прибыли к вратам Орин как раз к закату. После недель путешествия среди густых зеленых лесов сегодня пейзаж наконец начал меняться, уступая место более открытым и каменистым территориям. Теперь мы стояли на краю утеса с видом на город. Перед нами раскинулся горный панорамный вид с острыми вершинами, похожими на зубы тролля, тянущимися ввысь, к небу. Внизу виднелась столица Керунноса. Врата Орин представляли собой нагромождение крепких каменных и деревянных строений, но среди них были и более величественные сооружения, включая стремящиеся ввысь, украшенные орнаментами шпили. Трубы золотых и медных шахт, что окружали город и приносили ему богатство, извергали густые клубы дыма, которые поднимались высоко над зданиями. Даже с такого расстояния я видела, что улицы кишат жизнью, торговцами, которые распродавали свои товары, и телегами, которые были загружены рудой. Я украдкой взглянула на Дравана, но он уже развернул коня. Со вздохом я последовала за ним. Он повел нас вниз, прочь от города. Мы ехали быстро, пока не исчерпали оставшийся дневной свет. Драван явно стремился увести нас как можно дальше от переполненного города. Мы следовали пути Фейри, который огибал врата Орин и вел в менее густой лес, обходя горную цепь, которая лежала на западе за городом. Мы достигли границы Керунноса и разбили лагерь. Следующим утром нам предстояло пересечь кровавые земли. Через несколько дней мы планировали быть в Вальтейне. Ужин той ночью был быстрым. Драун выглядел более уставшим, чем обычно, и, бросив на меня быстрый взгляд, отправился спать. Мы с Веспером остались у костра вдвоем. Некоторое время Министрель играл на лютне. Музыка сначала была успокаивающей, но постепенно мелодия усилилась, ноты жалобно взвыли, пробуждая во мне глубокое и болезненное желание. Я не могла оторвать взгляд от Веспера. Все остальное как будто исчезло на фоне его игры. Было что-то сверхъестественное в том, как он играл. Музыка казалась способной проникнуть в самую душу, очаровывая и околдовывая меня. Министрель с головой отдавался любимому делу. Его глаза закрылись, а голова откинулась назад, пока пальцы двигались все быстрее и быстрее по струнам лютни. В конце концов, он отложил инструмент, поднялся и подошел ко мне. «Можно?» Я немного подвинулась, и он сел так близко, что наши бедра соприкоснулись. «Я скучал по тебе. Останешься со мной, Пен?» Я кивнула, почувствовав, как расслабляется мое тело. Я прижалась к мужчине, наслаждаясь его теплотой. Я украдкой разглядывала его профиль, ощущая знакомый запах. Часть меня хотела положить голову ему на плечо и просто закрыть глаза. Я зевнула. «Ты устала? Уже хочешь спать?» Его рука незаметно скользнула в мою. Он повернул мою ладонь вверх и начал медленно водить по ней большим пальцем, рисуя круги. Это было невероятно приятно. Я задохнулась от удовольствия, и Веспер тихо рассмеялся. «Тебе нравится?» Я кивнула, заметив, что его глаза блеснули в свете костра. «Расскажи мне о себе, Веспер. Кто ты такой?» Я закрыла глаза, а он продолжал массировать мою руку. «Кто я такой?» — он рассмеялся. «На этот вопрос сложно ответить, не так ли? Расскажи мне хоть что-нибудь. У тебя есть братья или сестры?» Он немного помолчал, затем произнес: «У меня есть сестра. Младшая сестра. А у меня есть брат, — сказала я, думая о Кее. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить про Артура. Я осознала, что с каждым днем я все меньше воспринимаю его как брата. Два младших брата. Один всего на год младше меня, так что я почти не считаю его младшим. Веспер кивнул. «Ты ладишь с сестрой?» Его рука дрогнула. «Конечно. Особенно теперь, когда нас осталось только двое. Наша мать умерла несколько лет назад». «Мне очень жаль», — вздохнула я. «Моя мама умерла, когда я была совсем маленькой. Сколько лет твоей сестре?» Вновь пауза. «Ей 12. Когда моя мать умерла, у нас почти ничего не было. Моя сестра переехала к родственникам, а я работаю и отправляю ей деньги». «Ты часто ее видишь?» Он покачал головой. «Не так часто, как мне бы хотелось». Он встретился со мной взглядом. «А ты?» «Это самый длинный срок, что я когда-либо была вдали от своих братьев». «Но они с твоим отцом, я полагаю?» Я замешкалась. «Нет, он тоже умер. Это мои сводные братья на самом деле. Но я считаю их своей семьей. Хотя теперь я знала, что Артур никогда не воспринимал меня так же. Но Кей... Я надеялась, что он чувствует то же, что и я. И это никогда не изменится». «Твой отец женился снова?» «Понимаю». «Да». Я сделала глубокий вдох. «Дважды». Веспер поднял брови. «Три жены, трое детей?» «Точно. Моя последняя мачеха была очень добра. Она умерла, рожая моего младшего брата». «Ты многих потеряла», — заметил Веспер. «Наверное, да. Я подумала об Эниде. Прекрасной, милой Эниде, матери Кея. Как бы сложилась моя жизнь, если бы она не умерла? Смогла бы она защитить Кея лучше, чем это делала я? Прислушался бы Артур к ней так, как никогда не прислушивался ко мне. Ты, должно быть, очень сильная. И теперь ты здесь одна, так далеко от своей семьи». Разговор, казалось, начал угасать. Я искала слова, чтобы заполнить паузы, чувствуя себя неловко. Веспер коснулся моей щеки. Меня обдало жаром. Его прикосновения были одновременно нежными и опасными. Смертельное сочетание, особенно для невинной и неопытной девушки. Я заглянула в его золотистые глаза. Его пальцы скользнули по моим скулам бесцеремонно, но ласково. С неожиданной смелостью он приподнял мой подбородок и запечатлел на губах обжигающий поцелуй. Я снова потерялась в ощущении его губ на своих. Его пальцы переместились на мою шею, играя с прядями волос на затылке. Мое тело содрогнулось, когда его ладонь заскользила по моей чувствительной коже, жаждущей его каждой клеточкой. От прикосновения его большого пальца по моей спине пробежала дрожь. Он отстранился. «Прогуляешься со мной, Пен?» Он помог мне подняться на ноги. К моему стыду мои колени дрожали. Мы углубились в лес. На этот раз мы остановились достаточно близко, чтобы я могла видеть слабый отблеск костра, но достаточно далеко, чтобы нас никто не увидел и не услышал. В животе у меня порхали бабочки. Я молилась, чтобы Драван крепко спал. Я знала, что это было дерзко и безрассудно, но среди всего этого ужаса, несмотря на то, что я пережила за последние несколько месяцев, Веспер казался мне воплощением света. Я хотела его, хотела все, что он мог мне предложить. Я мечтала раствориться в его объятиях, в его поцелуях и желала услышать, что все будет хорошо. И, честно говоря, в глубине души какая-то часть меня надеялась, что он попросит меня не возвращаться в Камелот, не ехать в Вальтейн, а остаться здесь, с ним. Конечно, я знала, что этого никогда не случится, но, тем не менее, фантазировать на эту тему было приятно. Я почувствовала укол вины, ведь я лгала ему с самого начала. Кто бы захотел быть с таким человеком, как я? Веспер притянул меня к себе, прислонив спиной к дереву. «Каждая мысль в моей голове о тебе, Пен. Я не могу тобой насытиться». «О, я понимаю, о чем ты», — прошептала я в ответ, и мое сердце бешено заколотилось. «Конечно, такая маленькая и безобидная ложь не имела большого значения. Когда-нибудь я расскажу ему правду. Он поймет, если я действительно ему не безразлична». Я вдохнула его запах вместе с ароматом сосны и прохладным горным воздухом. Кончик его языка скользнул по моей нижней губе, приоткрывая рот и проникая внутрь. Я ощутила его вкус — древесный дым, перец и сладкую карамель эля, который мы пили за ужином. Он крепче прижал меня к себе, мои груди прижались к его груди, мои бедра к его крепким бедрам. Я чувствовала напряжение во всем теле. Никогда раньше я не ощущала свои груди так остро. Тяжелые, ноющие, они жаждали прикосновений. Соски затвердели и выступали сквозь тонкую ткань туники. «Это на меня не похоже», — прошептала я ему в губы. «Обычно я такого не делаю». Это было правдой. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. Он отстранился. «Но ты думаешь, что обычно так себя веду я?» «А разве нет? Все эти города и таверны, шумные фестивали...» Он на мгновение задумался, а затем усмехнулся. «Возможно, мне бы хотелось, но нет». Он запечатлел легкий поцелуй на моих губах. «Ничего подобного». «Вот так? Тогда что это?» — прошептала я. Он медленно покачал головой. «Я не знаю, но это опьяняет. Я хочу большего. А ты?» Он изучал меня своими золотистыми глазами, которые сияли в лунном свете. «Ты действительно никогда раньше не делала ничего подобного?» Я застенчиво покачала головой. «Это ведь не страшно?» Он издал низкий смешок, от которого у меня внутри все затрепетало. «Многие мужчины сказали бы, что это не имеет значения». Я почувствовала неловкость, но он прижался губами к моим губам, прогоняя поцелуем ненужные мысли. «Но я не такой. Нам лучше не торопиться». Он провел рукой по моей спине, затем по бедрам, напоминая о том, как близки наши тела. Его прикосновение было легким, как перышко, и я почувствовала, как кровь в моих венах превращается в огонь. Он снова поцеловал меня, на этот раз более страстно. Его руки блуждали по моему телу, а затем одним резким движением он прижал меня к стволу дерева. Его рот снова встретился с моим, раздвигая мои дрожащие губы, жестко и требовательно. Одной рукой он удерживал меня за талию, а другой он обхватил мою грудь, скользнув по мягкому муслину и зажав между пальцами мой сосок. Я вздрогнула, чувствуя благодарность за то, что ствол дерева не дал мне упасть. «Что ты со мной делаешь?» — прошептала я, выгибаясь ему навстречу. «Что бы то ни было, не останавливайся». Он одарил меня дикой ухмылкой, а затем спустился губами к шее и еще ниже, к груди. Он прикусил мой сосок через тунику, и от этого ощущения у меня подкосились ноги. Очень медленно его рука скользнула вниз, к моим бедрам, мягко раздвинув их. Он прижал руку к моему лону, почти лениво лаская меня пальцами сквозь бриджи. Я тихонько застонала. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо, Пен. Кто-нибудь когда-нибудь дотрагивался до тебя здесь раньше? Вот так». Его рука прижалась к моей промежности. На мгновение я подумала о Флориане. Но нет, ничего подобного не было, слава трём. До этого дело не дошло. Я покачала головой. Мои губы дрожали. Веспер усмехнулся. «Хорошо, тогда я буду первым. Как ты думаешь, это будет приятно?» Я с трудом нашла в себе силы кивнуть. Он наклонился чуть ближе, его теплое дыхание коснулось моего уха. «Это будет невероятно». А затем его рука нырнула под пояс моих брюк. Я ахнула, выгнувшись ему навстречу, когда изящные пальцы добрались до заветного места и скользнули внутрь. Я отчаянно цеплялась за его плечи, пока он дарил мне невероятные ощущения, и мне казалось, что я плавлюсь в его руках. Я чувствовала, как на меня волнами накатывает жар. Мои щеки пылали, и я была благодарна скрывающей меня темноте. Мой взгляд метнулся за плечо Веспера туда, где мерцал костер, и на мгновение я представила, как Дравен просыпается и идет к нам. Что бы он подумал, если бы застал меня в таком состоянии, в объятиях Веспера, который ласкал меня так бесстыдно и откровенно? Но теперь меня ничто не могло остановить. Мое тело нуждалось в этих прикосновениях, жаждало их с такой настойчивостью, о которой до сегодняшнего вечера я даже и не подозревала. Пальцы Веспера проникали в меня, придерживаясь приятного ритма, и я снова застонала, еще сильнее прижимаясь к нему. «О, Пен!» — пробормотал он, уткнувшись носом мне в шею. «Ты такая приятная на ощупь, такая влажная. Я хочу быть внутри тебя, Пен. Ты можешь себе представить, как это было бы?» Во имя трех я могла. Я действительно могла, и на мгновение мне показалось, что я упаду в обморок. Но не сегодня, Пен. Не сейчас. Его голос был мягким, а губы касались шеи, и по мне пробежала дрожь удовольствия. А затем прижал большой палец к тому пульсирующему месту, к которому я тайком прикасалась ночами, доставляя себе мучительное удовольствие. Большим пальцем он обвел эту точку, слегка надавив, и у меня вырвался сдавленный всхлип, когда волны блаженства подхватили меня. «Покажи мне, как ты кончаешь, Пен». Язык Веспера прошелся по моей шее, зубы коснулись мочки моего уха. «В следующий раз я прикоснусь к твоему клитору языком. Кончай, Пен, покажи мне, как тебе хорошо». И тогда я сделала это. Ощущение захлестнуло меня, проникая прямо в самую глубину моего существа, повергая меня в чистый экстаз. Я вскрикнула, уткнувшись в его плечо, почувствовав, как он в последний раз коснулся меня. Он обнял меня, крепко прижав к себе, а я вцепилась пальцами в мягкую шерсть его рубашки. Веспер вытащил руку из моих брюк и, озорно блеснув глазами, медленно облизал свои пальцы. «На вкус ты именно такая, как я себе представлял», — сказал он, расплываясь в улыбке. «О, и какая!» — выдохнула я, вскинув голову и отчаянно пытаясь восстановить дыхание. Он снова провел языком по пальцам, и я подумала, что мои щеки вот-вот расплавятся от смущения. «Как нектар богинь. Мед и специи. Сладкое, терпкое, восхитительное». На следующий день мы въехали в кровавые земли. Поначалу, несмотря на отталкивающее название, в окружающем пейзаже не было ничего зловещего. Очень некстати длинный список чудовищ, которых Дравен перечислил, всплыл в моем воображении. С течением дня окружающая нас картина становилась все более суровой. Деревья поредели и стали более темными и искривленными. Пышный мох и трава, которые я привыкла видеть, исчезли, сменившись затвердевшей почвой и разбросанными камнями. Даже воздух был насыщен зловонием, которое резало ноздри и вынуждало морщиться, напоминая мне запах отравленной раны Дравена. Только гладкие белые камни дороги Фейри, к счастью, остались прежними. Возможно, кровавые земли не были осквернены или прокляты, но и гостеприимными они тоже не были. Я поняла, почему путешественники избегали этих краев, несмотря на сокровища, которые могли находиться в другой стране. Мне стало интересно, как выглядит Вальтейн, пустынный и заброшенный. Той ночью Веспер отправился в лес и вернулся оттуда с несколькими кроликами. Они были очень костлявыми, но если их насадить на вертел и позже добавить в его знаменитое рагу, то получалось весьма недурно. После ужина менестрель взял лютню и начал тихо бренчать, наигрывая мелодию за мелодией, не отрывая взгляда от моего лица. Я сидела с одной из своих книг, притворяясь, что читаю, но вместо этого слушала музыку. Каждый раз, когда Веспер играл или пел, я очаровывалась. Мое сердце учащенно билось с каждой новой нотой. Вот и сегодня стоило ему провести пальцами по струнам лютни, как мне показалось, что они танцуют на моей коже, разжигая страстное желание. Над Равеном музыка такого впечатления не производила. Каждый вечер он старался подальше отсесть от костра, как будто мелодичные звуки, которые издавал инструмент, были ему неприятны. Я пришла к выводу, что Дравен не любил развлекаться. Возможно, если бы струны лютни звучали так, будто скрещивались стальные клинки, Дравен был бы так же загипнотизирован, как и я. Позже, той ночью, когда я легла на свою жесткую постель, я почувствовала беспокойство. Я была так далеко от дома и так долго где-то в пути. Я, очевидно, забыла, кто я такая и какова моя цель. Я пыталась напомнить себе, что в моем будущем в Эспору места нет. Мой долг — остаться в Камелоте. Если не перед Артуром, то уж точно перед Кеем. Мой брат был важнее всего. Я должна была выполнить задание — найти меч, передать его Артуру. И тогда, я надеялась, все вернется на круги своя, как было всегда. Насчет последней части у меня, правда, были сомнения. В конце концов, сейчас я на свободе, удачно избежав наказания за убийство сына советника короля. Но что будет, когда я вернусь? Смягчится ли Артур, узнав, что я всего лишь защищалась? Или меня ждет суровая кара, независимо от исхода этой миссии? Долгое время мысли о Кее были единственным, что поддерживало меня и помогало пережить долгие дни и ночи нашего путешествия. Теперь же я иногда позволяла себе представлять другое будущее. То, в котором Веспер возвращается со мной в Камелот. Я входила в большой зал под руку с менестрелем-воином, мои мерцающие серебристые волосы и золотистая кожа со странными отметинами сразу выделяли меня среди окружающих, даже больше, чем когда-то седые волосы. А потом... Бродячему менестрелю никогда бы не позволили жениться на сестре короля, даже если бы он захотел, — шептал голос в моей голове. А что, если ему это не нужно? Я устранила угрозу брака с Флорианом, и теперь у меня оставался только один вариант — храм. Но воспоминание о прикосновении губ Веспера к моим убаюкивало меня каждую ночь, а воспоминания о его руках на моем теле, бедрах и груди наполняли сны жаром, который не покидал меня даже тогда, когда я утром выходила из палатки.